Ирина Васильевна поставила на стол пережаренные до угольной корочки котлеты, недоваренное картофельное пюре и салат из горьких огурцов и недозрелых помидоров. Дмитрий Михайлович, не скрываясь, поморщился, глядя на праздничные угощения. «Опять страдать несварением», — тоскливо подумал он. Разговор с самого начала не клеился. Прямо перед приходом дочери родители сильно поругались. Дмитрий Михайлович придрался к плохо выглаженной рубашке, на что жена ожидаемо огрызнулась. «Гладь сам, если не нравится, как я это делаю!» «А ты на что?» — возмутился муж. «А я тебе не служанка, надоело!» «Да что ты делаешь-то? Целыми днями в телевизор пялишься, сериалы свои идиотские смотришь!» «Что хочу, то и делаю!» — заявила Ирина Васильевна. «Ах, вот как ты заговорила! Ну тогда и живи на свои деньги, а ко мне больше не обращайся», — сказал покрасневший от злости Дмитрий Михайлович. Он ожидал какой-то реакции от жены на свою самую страшную угрозу, но та предпочла промолчать. Он подождал еще немного, а потом подошел к Ирине Васильевне и сильно ткнул ее кулаком в бок. «Совсем спятил!» — закричала жена. Легкая ухмылка скривила губы Дмитрия Михайловича. Так ей, так ее. Как бы она ни выделывалась, он знал, жена полностью в его власти. Уж слишком любила комфортную жизнь и его деньги. Никуда она не денется, будет все терпеть. Дмитрий Михайлович швырнул жене в лицо рубашку, причину раздора, и жестким тоном приказал: «Переглаживай!» Потом вышел из комнаты. Ирина Васильевна сперва еще сильнее скомкала его рубашку и тихо зашипела. «Не буду я гладить твои рубашки! Урод! Ненавижу!» Слезы застилали ее глаза. Хотелось открыть рот и закричать во всю мочь, так, чтобы соседи с первого до последнего этажа услышали ее отчаянный, полный боли крик. Но потом она протерла лицо салфеткой, подобрала с пола рубашку и покорно отправилась гладить, в точности, как и велел ей муж. В этот раз водила утюгом аккуратно, чтобы не оставить на тонкой ткани ни складочки. Потом расправила и критично посмотрела на результат. Получилось отлично, не придерешься. Ирине Васильевне, конечно, было тошно, но она понимала, муж держит ее в заложниках. Почти всю свою жизнь она проработала на складе местной спортбазы, выдавала под роспись инвентарь. Зимой — лыжи и санки, летом — велосипеды и самокаты. Могла бы пойти переучиться, получить какую-то новую профессию, но было лень. Да и зачем? Ведь муж хорошо зарабатывал. Вся ее зарплата уходила на оплату коммуналки, да и так, что по мелочи. Напрягаться не хотелось. Это же надо куда-то идти и что-то делать. А как приятно жить на всем готовом и не забивать себе голову новыми проблемами. И вот теперь, когда ей под 60, все дороги уже закрыты, куда она уйдет? Куда денется? Вот был бы у нее сын, ее любимый мальчик, он бы забрал маму к себе, в свою квартиру, устроил бы ее в отдельную комнату, обеспечил финансово. А его жена, конечно, к этому времени у него наверняка была бы уже жена, стирала и убирала квартиру, вкусно готовила, гладила рубашки и постельное белье и слушалась, во всем беспрекословно слушалась Ирину Васильевну. Но не было у нее сына. Были только ненавистный муж и какое-то недоразумение в виде дочери. Ирина Васильевна вышла из комнаты, нашла мужа и отдала ему заново поглаженную рубашку. Тот даже не сказал ей спасибо. С таким настроением родители встретили Стасю. «Ну, какие успехи?» После мучительно долгого молчания спросил Дмитрий Михайлович. Он нарочно никогда не спрашивал, как дела или даже какие новости. Он придумал именно такую формулировку вопроса, чтобы Стася тут же чувствовала себя некомфортно. Ему нужно было знать именно про успехи, а не дела или новости. Быстро эту манеру переняла и Ирина Васильевна, и тоже всегда спрашивала у дочери про успехи. Нужно быть успешной, каждый день достигать вершин, совершать подвиги, добиваться лучших результатов. Хотя спроси их самих про успехи, они бы взбеленились в ту же секунду. Стася, давно привыкшая к особенностям общения с родителями, вместо успехов просто рассказывала о том, что с ней происходило, на что получала традиционное. «В общем, гордиться опять нечем», и деланно тяжелый вздох. Но в этот раз дочери было чем похвалиться. Она бережно достала из сумки экземпляры «Золотого орешка» и передала в руки матери и отцу. «Вот мои успехи», — не скрывая довольную улыбку, сказала она. Родители удивленно переглянулись. Мать взяла книгу и озадаченно уставилась на обложку. «И что это такое?» «Детская сказка?» — переспросил Дмитрий Михайлович. «Мы еще не выжили из ума, чтобы сказки читать». «А вы посмотрите, что внизу написано», — мягко подсказала Стася. «Перевод Станиславы Воронцовой», — все так же недоуменно вслух прочитала Ирина Васильевна. «Это ты, что ли?» «Я», — гордо ответила Стася. «Это моя первая книга». «Ну, книга не твоя, начнем с этого», — заметил Дмитрий Михайлович. «Ее написала писательница. А ты ее что, перевела просто? И что тут такого? Любой дурак со словарем может это сделать. Я вообще не понимаю, за что тебе платят деньги в этом твоем издательстве?» Отец даже не открыл книгу. Бросил ее на стол и, как показалось Стасе, демонстративно положил на обложку свои грязные столовые приборы. Дочь поняла. Обещание, данное себе только что, придется сдержать. Ирина Васильевна, однако, пролистала книгу до конца. «Красивое оформление. Только тоже не пойму, почему твое имя на обложке? Ты же английского не знаешь, как ты ее переводила-то? Странно как-то». «Ну да ладно, давайте обедать». Она отложила в сторону книгу и принялась жевать пюре. Стася смотрела на лица родителей, пустые, почти мертвые, похожие на посмертные восковые маски, и удивлялась сама себе. Но сколько можно биться головой о бетонные стены? Сколько можно чего-то им доказывать? Сколько можно пытаться заслужить любовь у тех, кто просто на это не способен. Да и любовь нельзя заслужить. Она либо есть, либо ее нет. Вот так просто она устроена. После обеда Стася скоро засобиралась домой. Сказала, что у нее много дел, пора ехать. Родители задерживать не стали. Стася украдкой забрала книги и положила их обратно в сумку. Ей не хотелось оставлять свое детище, часть себя, этим людям. Лучше она подарит книги подругам. Или отдаст в детский сад. Перед самым уходом, когда Стася уже стояла в прихожей, Ирина Васильевна вышла в коридор, чтобы проводить дочь и закрыть за ней дверь. Мать внезапно сказала. «Знаешь, мы не идиоты и все понимаем. Ты все стараешься нас впечатлить. Какие-то придумываешь достижения, чего-то корчишь из себя всю жизнь перед нами. Но ты заруби себе на носу. Все это, что бы ты ни делала, нас не впечатляет. Ни книжки твои, ни английский, ничего. Можешь больше не пыжиться и ничего не выдумывать». Стася хотела было возразить, что ничего она не выдумывала, что просто живет свою жизнь. И вот она у нее такая, с книжками, с издательством, со съемными квартирами и подругами. Но спорить было бесполезно, и тем более бесполезно было оправдываться. После слов матери, наоборот, Стасе стало даже легче, будто наконец поставлена точка. И дальше, большими буквами, только одно слово — конец. Стася молча кивнула матери на прощание и вышла из квартиры. Это была их последняя встреча втроем. Только родители еще не знали об этом, а Стася знала. Когда через пару дней Ирина Васильевна решила набрать дочь, то с неприятным удивлением обнаружила, что заблокирована. Впрочем, такое уже бывало и не раз, поэтому мать особенного значения этому не придала, только поделилась открытием с мужем. Дмитрий Михайлович равнодушно пожал плечами. «Перебесится и разблокирует». Но шли дни, потом недели. Недели сложились в месяцы, а родители по-прежнему оставались у Стаси в черном списке. Они пытались дозвониться до дочери с чужих номеров. Ирине Васильевне пришлось попросить телефон у соседки, но дочь не ответила. «Но это уже настоящее хамство!» — возмутился Дмитрий Михайлович. Ему пришла в голову новая гениальная идея, как вывести дочь из вакуума тишины на контакт. Он предложил жене. «Ты напиши ей с другого номера в следующий раз, что ты больна. Вот увидишь, она тут же ответит». Ирине Васильевне, однако, его план совершенно не понравился. «Почему это именно я больна? Давай напишем, что ты опять попал в больницу. Тогда это сработало, сработает и сейчас». «Не надо про меня писать», — запротестовал Дмитрий Михайлович. «Ага, значит, про тебя не надо, а про меня можно», — сказала Ирина Васильевна. Они снова поссорились и так ничего и не написали. Ссоры вообще стали постоянными гостями в их доме. Редкий день выходил без выяснений отношений, без мелких стычек и обзывательств. А иногда они просто молчали. Часами сидели в тишине и оба не знали, что сказать друг другу. Общие темы для разговоров ограничивались дачными делами да покупками продуктов. Ну и Стася. О ней вспоминали часто. Ирина Васильевна, как всегда, строила теории. Дочь уволили из издательства, она пошла по миру, работает уборщицей, ведь в проститутки ее уже не возьмут в силу возраста. Поэтому ей стыдно показываться на глаза родителям. Но скоро, вот-вот, она постучится в их дверь, когда совсем нужда прижмет. Если раньше Дмитрий Михайлович еще верил словам жены, то теперь эти почти безумные фантазии его раздражали. Ничего из ее пророчеств не сбывалось, и все равно она продолжала городить небылицы. Когда от Стаси не было вестей около года, Ирина Васильевна снова нашла ее страницу ВКонтакте. Увы, профиль оказался закрытым, зато вот она стояла на аватарке на фоне какого-то собора с разноцветными куполами. Дмитрий Михайлович заметил. «А чего она написала, что живет в Санкт-Петербурге?» «Врет, как всегда. Хочет произвести на нас впечатление», — сказала Ирина Васильевна. Муж всмотрелся в фотографию, которую опубликовала Стася в качестве аватарки, и почувствовал, как противные ледяные мурашки защекотали спину. «Да ты посмотри! Это же на снимке Спас на крови!» «Какой еще Спас? Который в Питере, что ли?» — изумилась жена. Сами родители Стаси не то что не были в Санкт-Петербурге, но даже никогда не выезжали за пределы региона. Зачем тратить деньги и чего они там не видели? Всюду, по сути, одно и то же. А эту, ишь, понесло в Санкт-Петербург. «Может, в отпуск ездила?» — предположила Ирина Васильевна для собственного успокоения. «Или переехала», — тяжело вздохнул Дмитрий Михайлович. «Даже если и переехала», — завелась его жена. «Ты же понимаешь, почему она именно туда переехала? Все знают, что криминальная столица страны — это Питер. Там одни бандиты и проститутки». Но муж не стал слушать очередную теорию Ирины Васильевны. С горечью он осознал, что дочь, скорее всего, окончательно ускользнула от него. Больше он не сможет ее достать. Если только жить в ожидании какой-нибудь беды, как тогда, много лет назад, когда на нее напали в сквере, и то ничем это не закончилось. Ничем не закончится и теперь. Не поедет же он в самом деле в Санкт-Петербург разыскивать Стасю. Да и зачем? На следующий день Дмитрий Михайлович проснулся больным и болел так сильно, что две недели не мог встать с кровати. Жена предлагала написать дочери, мол, вот теперь и повод действительно есть. Но муж только отмахивался. Нет, не надо, не приедет она. Еще спустя год Ирина Васильевна притащила с улицы котенка. Назвала человеческим именем Миша. Мишенька был красивым, рыжим с белым, но болезненным, что, впрочем, даже шло на руку его хозяйке. Появлялись все новые и новые истории про котенка. Теперь, когда подруги, знакомые и соседи по даче рассказывали про жизнь своих детей, а многие из них уже обзавелись собственными детьми, Ирина Васильевна с притворным упоением делилась подробностями жизни с Мишенькой. «Вот мой-то, паразит, в 5 утра встает. И сразу на горло берет, жрать ему подавай. Но я тоже встаю, делать нечего. А недавно болел ужасно, прямо кашлял, как человек, и из носа лило. Вот ты знала, что у котов бывает насморк? И я не знала. А вчера так заснул смешно, сейчас покажу. Наснимала его на телефон». Пока подруги пересылали ей в мессенджер фотографии малолетних внуков и выросших детей, Ирина Васильевна в ответ отправляла фотографии Мишеньки. И все равно находились такие беспардонные, настоящие нахалки, которые помнили, что когда-то она родила дочь и имели наглость интересоваться ее жизнью. Тогда Ирине Васильевне ничего не оставалось, как отвечать. «Переехала в Петербург и забыла о родителях, вот и все. Рассказывать тут не о чем. Не знаю, чем занимается, может, уголовщиной. Это же Питер, сами понимаете. Дочерний долг отдавать не собирается. И это после всего, что мы для нее с отцом сделали. Сплошная неблагодарность. Даже не пойму, в кого она такая эгоистка выросла. Давайте я вам лучше покажу Мишеньку. Вот моя радость и отрада на старости лет». Люди обыкновенно из жалости соглашались посмотреть на котика, а потом уходили с непонятной тревогой на сердце. Как же так? Дочь не общается с родителями. Как же так? И не знали, кого им жалеть, но больше все-таки радовались, что у них в семье дела обстоят не так печально. Увы, Мишенька прожил недолго, всего год, и скончался тихонько ночью от неизвестной болезни. А может, так подействовала на его слабый организм общая нездоровая атмосфера в квартире хозяев. Ирина Васильевна, недолго горюя, уже через неделю принесла следующего котенка — Бореньку. Боренька, как и Мишенька, тоже отличался повышенной симпатичностью, белый, с невероятно яркими голубыми глазами. Он всегда вызывал восторженную реакцию у подруг Ирины Васильевны, да такую, что те порой забывали задать свои неудобные вопросы про Стасю. Правда, и Боренька ненадолго задержался на этом свете. Так же, как и Мишенька, отошел в мир иной, тоже ночью, и тоже непонятно от какого недуга. Так и повелось. Каждые год-два в квартире появлялись новые котята, всегда мужского пола. Чтобы не путаться в именах, Ирина Васильевна после Бореньки называла всех последующих питомцев одинаково — Максик. Знакомые семьи и вовсе думали, что это один и тот же кот, и только самых внимательных удивляло, как кот так ловко меняет свой окрас от серо-белого до угольно-черного. Хотя Ирина Васильевна жаловалась всем на черную дочернюю неблагодарность, в душе она ясно понимала, отчего дочь не желает с ними общаться. Порой странные воспоминания накрывали мать, внезапные, как цунами на Филиппинах. Вот маленькая Стася, худенькая и беззащитная, стоит, опустив голову перед отцом, который кричит на нее за то, что она плохо закрыла кран на кухне и неизвестно, сколько времени капала вода. Стасе, наверное, 4 года, не больше. Она совсем малышка. И случился вроде бы пустяк, но отец не унимается. Сам себя заводит все больше, обзывает дочь последними словами, трясет перед ней кулаками и грозит выгнать из дома. А где же Ирина Васильевна? что она делала в это время? Да вот она, равнодушно проходит мимо в туалет. И кажется, будто что-то ёкает внутри нее. Надо бы прекратить все это, защитить дочь, что-то сказать мужу, ну, хватит уже скандалить. Но она лишь закрывает за собой дверь и садится на сиденье унитаза. Вот удивительное дело. Чем дольше не общалась с матерью Стася, тем ярче и чаще всплывали перед Ириной Васильевной сцены из прошлого. Она была бы и рада все позабыть, но воспоминания, неумолимые и жестокие, против ее воли приходили к ней в голову, а иногда даже снились. От этих снов она просыпалась разбитой и несчастной. «Ну сколько можно меня мучить? Ну хватит!» — обращалась она в никуда. Ей хотелось забыть обо всем, стереть себе память, будто бы и не существовало никогда этой Стаси, но это было невозможно. Тут еще как-то через знакомых дошли вести. Чья-то дочка поехала в отпуск в Петербург, и вот совпадение. Где-то на Невском, в книжном магазине, встретила Стасю. Да, выглядела хорошо, модно подстриглась, под каре, и одета была по-столичному, современно. Общалась вежливо и много улыбалась. «Приветы?» А вот приветов не передавала. Ну, может, забыла. Все-таки такая внезапная встреча. «Да это не она была», — убеждала себя Ирина Васильевна. Иногда, где-то раз в месяц, родители заходили на страничку дочери, но та по-прежнему была закрыта для посторонних, а аватарка не менялась уже давненько. И по-прежнему в строке «Город» значился Санкт-Петербург. Впрочем, разговоров про дочь в квартире родителей становилось все меньше. Зачем бередить старые раны? Уехала и уехала. Вычеркнула их из жизни вот так просто, одним взмахом. Так почему они должны страдать? И все-таки они страдали. Но не в привычном понимании этого слова, не так, как страдают в разлуке нормальные родители по своим уехавшим детям. Больше всего и Дмитрий Михайлович, и Ирина Васильевна переживали, что где-то там, далеко от них, их дочь счастлива. Их терзали мысли о том, что Стася живет в свое удовольствие, гуляет по широким петербургским проспектам, смеется под редким северным солнцем, посещает кафе и театры, встречается с друзьями. И, может быть, о Господи, ее кто-то любит, а она любит кого-то в ответ. Ирина Васильевна не могла простить дочери этой свободы — жить счастливо. В свое время она пожертвовала собственной, чтобы устроить себе комфортную жизнь, и не нашла в себе силы расстаться с этим комфортом. Разумеется, в ее представлении именно ради Стаси она и терпела всю жизнь рядом с собой нелюбимого мужа. В этом было так легко себя убедить. Так приятно было надеть на голову венок мученицы и страдать, обличая дочь в неблагодарности, а себя возвести в ранг почти что святой. Ирина Васильевна, сжимая в тяжелых объятиях очередного чахоточного Максика, шептала ему на ушко. «Ничего, ничего. Как там говорят, отольются кошке мышкины слезки». И в самом деле, не может же Стаське вечно вести по жизни. Нельзя же прожить эту жизнь, смеясь, и чтобы все получалось легко и с первого раза. Почему ей все, а Ирине Васильевне помятая и злая морда мужа по утрам? Где, в конце концов, справедливость? На благодатной почве таких мыслей она даже обратилась к церкви. Ходила в ближайший храм и ставила дешевые свечи под иконы Божьей Матери, самозабвенно крестилась и по кругу раз за разом произносила одну и ту же просьбу. «Богородица, вразуми дочь мою, пусть ей будет не сладко, пусть хлебнет горе, пусть поймет, как это — жить, как я, а потом пусть вернется домой». Но дни шли, деньги на свечи тратились, а Богородица не исполняла самое заветное желание Ирины Васильевны. Тогда, разочаровавшись в религии, она обратилась к другой стороне метафизического, темной, и отозвалась на объявление какой-то всеведущей бабки. Бабка запросила предоплату, так, символическую, кинуть 100 рублей на телефон, а потом выслала адрес в мессенджер. Ирине Васильевне сильно не хотелось ехать в 7 утра на другой конец города, в район частного сектора, но делать нечего. Маховик колдовства уже был запущен. Не без труда она нашла нужный дом, полуразвалившуюся избушку за сгнившим забором, и постучала в дверь. Ей открыла сама ясновидящая в 5-м поколении. Старушка в черном платке, 1,50 м росту, но с живым пытливым взглядом. Она проводила гостью в маленькую комнату, служившую ей и кухней, и гостиной, и, видимо, приемной по таким особенным делам. Ирина Васильевна, так не раздеваясь, села напротив хозяйки и уж было хотела изложить свою нужду, как бабка взмахнула руками и сказала: «Вижу, все вижу, моя хорошая. С мужем у тебя проблемы большие. Не любишь ты его, а он тебя. Плохо все у вас. У меня травки есть специальные, всего 200 рублей стоит. Будешь ему в чай подсыпать по чайной ложечке, и сердце его смягчится. Будет он к тебе добрее, ласковее станет». Ирина Васильевна нервно дернула плечами. Да, бабка оказалась не промах. Как-то ловко и быстро все просчитала, но Ирина Васильевна пришла не за этим. «А с дочерью у меня что будет?» Бабка закрыла глаза на минуту, сделала несколько пассов руками, а потом, когда снова посмотрела на пришедшую, сказала: «Дочь твоя далеко, не вижу ее рядом с тобой». «Ну, это я и так знаю», — недовольно проговорила Ирина Васильевна. «А можно как-то на нее повлиять, чтобы она вернулась? Не знаю, заклятие какое-то наложить? Я хочу, чтобы она приехала к нам обратно. Сколько это будет стоить?» Старушка с насмешкой посмотрела на клиентку и покачала головой. «Я такими вещами не занимаюсь. Это против природы. Дочь твоя человек взрослый. Захочет, сама объявится. А заставить ее это сделать никто не сможет». Ирина Васильевна швырнула на стол заранее оговоренный гонорар и вскочила из-за стола. «Я-то думала, вы действительно ясновидящая, а вы так, шарлатанка!» Впрочем, травки для мужа у бабки она потом, немного остыв от гнева в прихожей, приобрела. Ясновидящая на нее была не в обиде, даже сказала напоследок, что все у Ирины Васильевны будет хорошо. Не сразу, но будет. Та не поверила. Однако травки какое-то время в чай мужу добавляла, и Дмитрий Михайлович вроде бы действительно становился добрее, ну, если не добрее, то засыпал намного быстрее, чем раньше. А потом снова между ними случился скандал, уже и не ясно, по какой причине. И Ирина Васильевна от бессилия и злости спустила в унитаз остатки снадобья. Кажется, это всего лишь были мята и, наверное, чабрец. По крайней мере, так она определила по запаху. В день, когда Стасе должно было исполниться 30 лет, Дмитрий Михайлович вернулся с работы поздно и сильно выпивший. Ирина Васильевна, не привыкшая видеть в таком состоянии мужа, совершила чудовищную ошибку. Начала с порога отчитывать, стыдить за его состояние и грозить выставить за дверь. Тогда Дмитрий Михайлович, не особо раздумывая над своими действиями и их результатами, ударил жену кулаком в лицо. Ирина Васильевна охнула от неожиданности и сильной боли, схватилась за глаз, а потом побежала в ванную комнату. Довольно скоро кожа вокруг глаза набухла и побагровела. Женщина подумала: «Ну вот и он, ожидаемый конец. Дотерпелась до мордобоя, и это в 60 лет». Холодный компресс совсем не помог, и следующие 2 недели Ирина Васильевна просто не выходила из дома. Хорошо, что она уже вышла на пенсию, и перед начальством не надо было выдумывать причину ее отсутствия на рабочем месте. На другой день Дмитрий Михайлович искренне удивился, когда увидел заплывший глаз жены. «Это ты где так приложилась?» — спросил он, а не получив ответа, догадался. «Это я тебя, что ли, так вчера?» И почему-то засмеялся. Но Ирине Васильевне было не до смеха. Она зло смотрела на мужа и по-прежнему молчала. «Ну и чего ты пялишься?» — рассердился Дмитрий Михайлович. — Ну, двинул разок, подумаешь. Впервые дал слабину за столько лет жизни с тобой. А нечего было к пьяному лезть. Сама виновата. Он вышел из кухни и даже не извинился. Ирина Васильевна решила с ним больше не разговаривать. Никогда. Да, вот так, в полном молчании, они и будут жить теперь всю жизнь, — думала она. Еще сам не выдержит этой тишины, первым прибежит мириться. Но вышло по-другому. Сама Ирина Васильевна нарушила свое же решение. Через 3 дня, маясь дома от скуки и от боли в правом глазу, она зачем-то зашла на страницу дочери и обомлела. Та вдруг поменяла аватарку. Спустя столько времени... Ирина Васильевна кинулась в комнату к мужу и позвала его. «Там у нее фотография теперь другая». Дмитрий Михайлович сразу понял, что жена имеет в виду. Он подскочил с дивана и засеменил по коридору. Ирина Васильевна нажала на пробел клавиатуры, ноутбук ожил, и перед родителями засветилось новое фото Стаси. Она в белом элегантном платье, счастливая, улыбающаяся. В одной руке скромный, но красивый букет, другая рука обращена тыльной стороной к объективу, а на безымянном пальце сверкают 2 кольца сразу, одно простое, а второе с небольшим бесцветным камушком. Фон фотографии неприметный, какие-то деревья, летний погожий день. — Она что, замуж вышла? Прошептала сдавленным от волнения голосом Ирина Васильевна. «Ну, судя по этой фотографии, да», — вяло ответил муж. Настроение у обоих внезапно упало, как давление у гипотоника. «А может, это заказная фотосессия?» — привычно начала домысливать жена. «Я видела по телевизору. Сейчас девки так делают. Сами себе цветы заказывают, а потом выкладывают в соцсети, будто бы им поклонники дарят. Вот и она тоже. Платье на прокат взяла, кольца тоже, и фотографа наняла». «Да зачем ей это?» «Ну как зачем? Чтобы мы с тобой увидели. Она же все делает нам назло. Вот решила отомстить, чтобы мы думали, что у нее все отлично. Но неужели ты веришь, что она могла выйти замуж? Да кто ее возьмет? Тем более в ее возрасте. И где на фотографии муж?» «Мы тоже с тобой поженились в этом возрасте», — заметил Дмитрий Михайлович. «Мы? Это другое дело», — отрезала Ирина Васильевна. «А я вот уверена, что все это — постановка. Она как-то узнала, что мы бываем на ее странице, вот и решила утереть нам нос. Никакой свадьбы не было, и мужа у нее нет». Жена продолжала еще что-то говорить, убеждать и себя, и его в правоте своих домыслов, но Дмитрий Михайлович ее не слушал. Он встал и побрел обратно в свою комнату, но уже какой-то другой, стариковской походкой. Он будто бы разом после просмотра этой фотографии постарел на 20 лет. Что-то тяжелое опустилось на его плечи и давило, давило, придавливало к земле с силой, которой невозможно было противостоять. Не так Дмитрий Михайлович представлял свою старость. Порой, когда он задумывался о будущем, то воображал себя во главе стола, допустим, на даче, за которым помимо него сидели жена, дочь, ее муж и их тщедушные дети, мальчик и девочка, для разнообразия. И для каждого из них У Дмитрия Михайловича находилось острое, едкое слово, меткое ругательство, обидное высказывание. И все они сидели молча, боясь поднять глаза на него, патриарха этой семьи. Все слушали его речи, а потом робко отвечали тонкими, испуганными голосами на его вопросы. Покорно сносили ехидство и дрожали перед гневом его. Вот такой должна быть старость Дмитрия Михайловича. Он бы питался ими, получал на регулярной основе эндорфины и наслаждался отведенными ему годами, а жить он планировал долго, да что там, бесконечно. И вот все это было разрушено и похоронено. Винил он в этом провале, разумеется, свою жену. Не надо было со Стаськой так резко. Не надо было так прямолинейно. Тут нужно хитростью, кнутом и пряником. А эта дура все испортила. И что теперь делать? От бессилия он даже открыл сайт и приценился к стоимости железнодорожных билетов. Интернет предлагал сперва доехать до столицы, а потом с пересадкой до Санкт-Петербурга. Выходило долго и дорого. Пока на это Дмитрий Михайлович решиться не смог, поэтому отбросил идею как несостоятельную. Он еще надеялся, что что-то в жизни дочери изменится, и она сама приедет к ним хотя бы на несколько дней, а там уж он как-то зацепится, как-то снова попробует найти к ней подход. Так прошло 9 лет. 9 лет они заходили на страницу дочери в ожидании каких-то перемен, а те все не наступали. Все та же свадебная летняя фотография, все тот же город в описании. Боже, как быстро и бестолково прошли эти года. Словно мелкий дождь в пустыне, не оставив ни пользы, ни следа. Дмитрия Михайловича с помпой и шикарным застольем проводили на пенсию. Как бы он ни сопротивлялся последние 5 лет, все-таки пришлось уступить, написать заявление об уходе. С кривой улыбкой выслушивал он дифирамбы и тосты, а сам с тоской представлял свою дальнейшую жизнь, бессмысленную и однообразную. Не жизнь, а дожитие. Дни на пенсии понеслись еще стремительней. Походы в туалет перемежались с посещением кухни, просмотр телевизора с вылазками в супермаркеты. Полгода с апреля по октябрь жили на даче, остальное время в квартире. Годы сменяли друг друга, но ничего не менялось в их жизни. О дочери они почти не говорили. С женой заводить такие разговоры было бесполезно, она тут же начинала выдумывать очередные бредни про бордели и алкоголизм. Жизнь почти скрутила Дмитрия Михайловича, лишила его всего, оставила ни с чем, один на один с ненавистной женой. Как вдруг одним сентябрьским вечером соседи по даче принесли уже и нежданные новости. Те самые, у которых была дочь Танечка, а теперь еще и 3 внуков. Соседи зашли просто так, поболтать да выпить чаю, и как бы между делом сосед обронил: «А не про вашу ли дочку статья недавно вышла?» «Какая еще статья?» — недоверчиво отозвалась Ирина Васильевна. А Дмитрий Михайлович весь обратился вслух. «Да мы тут любим всякие статейки почитывать в интернете. А потом смотрим — имя знакомое и фамилия. Станислава Воронцова. Вроде бы вашу дочку так зовут». «Ну, может, и про нашу», — неохотно согласилась Ирина Васильевна. «А что за статья-то?» «Про эмиграцию. Танечка с мужем вот тоже думают, может, переехать куда на несколько лет. Интересный опыт, попробовать себя, так сказать. Думают в сторону Испании. Язык даже начали учить всей семьей. Ну и присылают нам разные истории об эмигрантах. А тут читаем, и очень похоже на вашу дочь. Я вам сейчас ее перешлю». У Ирины Васильевны, несмотря на теплый, комфортный вечер, заледенели руки. Муж ее сидел, затаив дыхание, почти недвижимый и внешне вроде бы спокойный, но она угадывала его внутреннее напряжение. Соседка, вот глупая баба, удивленно спросила: «А вы что же, не знали, что Стася уехала? Или просто нам говорить не хотели?» Сосед тут же одернул ее: «Ну, перестань, такие вопросы задавать неприлично». «Вот все, отправил вам статью. Может, это просто полная тезка вашей дочки? Всякое бывает». Но все, сидящие за столом, и гости, и хозяева дома, были уверены: в статье речь шла именно об их Стасе. Затем соседи поспешно засобирались домой, и никто их не смел задерживать. Наоборот, торопили как могли, хотелось уже поскорее открыть статью. Родители ожидали чего-то большого, грандиозного, много букв, которые бы сложились в развернутые ответы на их скопившиеся за эти годы вопросы. На деле статья оказалась коротенькой. Для какого-то малоизвестного ресурса по эмиграции, уж сколько их развелось в наше время. Несколько неинтересных банальных вопросов, на которые кратко и как-то пресно ответила Стася. Да, это была их дочь. На фотографии к статье она стояла в ярком желтом платье на фоне вулкана, заснеженной вершиной. Мягко улыбалась, в глазах светилось какое-то умиротворение. Так обычно смотрят на все люди, довольные своей жизнью. «Как растолстела!» — радостно отметила про себя Ирина Васильевна. Фотографии мужа-дочери, к ее сожалению, не было, а то нашлись бы еще поводы позлорадствовать. Из интервью они узнали, что Стася вот уже почти как 3 года живет в Эквадоре со своим мужем. Его пригласили работать в местный университет, они согласились. До этого жили в Испании, в красивом городе Бильбао. Да, в Кито им тоже очень нравится. Комфортный климат, фрукты круглый год, нет холодной зимы, есть лишь мокрый и сухой сезоны. За 3 года они успели немного попутешествовать по стране, и больше всего им полюбились Галапагосские острова. В планах, когда у мужа закончится контракт, а это случится через год, съездить в Перу и Колумбию, да и вообще посмотреть Южную Америку, раз выдалась такая возможность. Презрительно фыркнув, Ирина Васильевна закрыла статью. «Нашла чем гордиться. Живут в нищей стране, в банановой республике. А сколько гонору! Муж якобы работает в университете, а она чем занимается? Об этом ни слова». Да и разве хорошего специалиста пригласят в какой-то там Эквадор? Хорошего специалиста оставили бы в Испании. Фу, противно читать. А ты что думаешь? Обратилась она к задумчиво молчащему мужу. Дмитрий Михайлович ничего не ответил. Но в его голове уже созрел план. Наконец у него был план. Он выучит испанский, он приедет в Эквадор. И сделать это надо быстро, пока она не уехала дальше, перехватить ее на месте. Зачем ему это, он и сам не знал. Вернее, понимал, но смутно. Истинная причина поступка пребывала пока в тумане, но план окрылял, давал стимул вставать каждое утро. Вносил, наконец, хоть какой-то смысл в ежедневное существование и превращал дожитие обратно в настоящую жизнь. В октябре они вернулись с дачи, и Дмитрий Михайлович принялся искать себе преподавателя, обязательно носителя языка, а не какого-то выскочку-самоучку, который и сам толком не говорит, а уже учит. В декабре он нашел Алехандру, и его план начал потихоньку осуществляться. Для Ирины же Васильевны известие, что дочь живет в задрипанном Эквадоре, а не греется на пляжах Майами и не гуляет по Парижу между башнями и луврами, явилось своего рода лекарством, принесшим долгожданное облегчение. Она всерьез волновалась, что у Стаси может быть какая-то удивительная, счастливая жизнь. А тут, тьфу! Даже позавидовать нечему. Ирина Васильевна звонила подругам и язвительно высмеивала дочь. «До чего докатилась? Живет не пойми с кем в Эквадоре, жрет одни бананы, спит под пальмами. Это же страна третьего мира, там ничего нет. Сколько сил в нее было вложено, и вот как она профукала свою жизнь. Променяла все, что у нее было, на вот это, на какой-то, прости господи, Эквадор». «Дос сервесас, пор фавор», — старательно выговаривал Дмитрий Михайлович. Примечание. «Два пива, пожалуйста, с испанского». Конец примечания. Это был уже их шестой урок и первый в новом году. Стремительно приближалась дата отъезда. Алехандра прислушалась к его пожеланиям и выстраивала программу изучения испанского специально под его нужды. Больше практики, больше разговорной речи. «Эрес инженер», — сказал Дмитрий Михайлович. «Но-но», — перебила его учительница, — «сой инженеру». Примечание. «Я инженер», — с испанского. Конец примечания. «Когда ты говорить про себя, говорить сой». Уж сколько раз они повторяли эти правила, а он все никак не мог запомнить. Алехандра была спокойна, а вот Дмитрий Михайлович злился. «Да что ж такое? Неужели никак он не способен себе втемяшить эти дурацкие правила в голову?» «Necesita un taxi». Это он запомнил. Это важно. Примечание. «Мне нужно такси» с испанского. Конец примечания. «Muy bien», — похвалила Алехандра. «Ты уже забронировал отель?» Примечание. «Muy bien». «Очень хорошо» с испанского. Конец примечания. Он ничего еще не бронировал. При мысли о предстоящем путешествии длиною в несколько дней у него холодело сердце. Жена была уверена, что билеты он сдал, не посмел ее ослушаться. А он с ужасом наблюдал, как на календаре таяли день за днем, приближая дату отъезда. Признаться, Дмитрий Михайлович мог только Алехандре. «Не знаю, с чего начать. У меня сложный рейс. Сначала до Москвы, потом Гавана, затем Богота и уже после нее Кито». «La Habana es una ciudad muy hermosa», — как всегда с улыбкой отозвалась Алехандра. Примечание. «Гавана — очень красивый город», — с испанского. Конец примечания. «Ты устать после перелета. Может, есть время для побыть в Гавана?» «И правда», — подумал Дмитрий Михайлович. «Отчего не побыть и в Гаване? А когда еще?» «Пожить пару дней, привыкнуть к часовому поясу, побродить по улицам, даже покурить знаменитые кубинские сигары». Он был благодарен Алехандре за идею. «Знаете, у нас раньше была песня такая популярна. Куба далеко, Куба рядом, Куба рядом». Алехандра очаровательно засмеялась. «Теперь для тебя Куба рядом». «Да». Так оно и было. Оставалось только решить множество организационных вопросов. Поменять деньги, забронировать отели. А как быть с транспортом? «Ах, да, necesita un taxi», с этим он справится. В последующие дни Дмитрий Михайлович обратился в одно туристическое агентство и с его помощью выбрал и оплатил два отеля, один в Гаване, другой в Кито. В Богате отель ему был не нужен, там он только делал трехчасовую пересадку. Нелюбезную и невзрачную девушку, сотрудницу агентства, попросил, чтобы отели были недорогие, но удобные, находились в центре городов, недалеко от туристических достопримечательностей. Счет она выставила все равно немаленький. Дмитрий Михайлович подозревал, что переплатил, но делать было нечего. Сам он этот вопрос решить не смог бы, не было опыта в таких делах. Девушка распечатала на цветном принтере его бронирование и даже не догадалась пожелать счастливого отдыха. Еще одна бестолковая идиотка. Ну да ладно. Главное, что дело сделано. Поменять деньги оказалось куда проще. В ближайшем обменнике протянул в окошко рубли, получил доллары по заранее уточненному курсу. Вот и все. До отъезда оставались считанные дни. Последнее занятие с Алехандрой вышло скомканным. Даже как-то некрасиво получилось. Снова и снова испанка заставляла его спрягать глаголы, и снова он путался, раздражался, а потом вдруг резко распахнулась дверь, и в комнату влетела его жена, разъяренная, как Мегера. «Все! Закончили занятие, ясно?» — заорала она в экран ноутбука. Алехандре хватило ума и так-то тут же отключиться. «Молодец!» — вовремя сообразила, — подумал про нее Дмитрий Михайлович. «Ты что творишь?» — в ответ зашипел он на жену. Та выхватила из кармана засаленного халата пачку долларов, которые он, как ему казалось, надежно спрятал в ящике прикроватной тумбочки. «Нет, это ты что творишь? Зачем тебе доллары? Откуда у тебя эти доллары? Ты ей переводить собрался? Этой Сашке из Пашки? Этой веб-камернице?» Дмитрий Михайлович медленно поднялся со стула и встал почти вплотную к жене. Теперь это выходило не так эффектно, как раньше. Раньше он был намного выше ростом, а сейчас вот что делает старость. Они почти сравнялись в сантиметрах. «Ты по какому праву рылась в моих вещах?» «По такому! Я жена твоя!» «Да уж, жена!» — мрачно согласился Дмитрий Михайлович. Он резким и неожиданно ловким движением вырвал у нее из рук деньги и убрал к себе в карман домашних штанов. «Чтобы больше по моим вещам не рылась!» «А то что?» — бесстрашно выпалила Ирина Васильевна. Она жаждала этой ссоры, жаждала показать мужу, что больше его не боится, что, наконец-то, спустя 40 лет, готова дать отпор. «Ну, давай, попробуй ударить, а я тебе отвечу. Я тебя тоже ударю, ну, давай, давай!» Она даже переминалась с ноги на ногу, как опытный боксер. Но Дмитрий Михайлович нокаутировал ее по-своему. «Я завтра улетаю в Эквадор. Доллары мне нужны для поездки». «Какой Эквадор?» — по-куриному заверещала жена. «Я тебе сказала все отменить». «А я не отменил». «Я сейчас санитаров вызову. У тебя деменция или этот, как его, Альцгеймер. Куда ты собрался? Я тебя никуда не отпущу». «Перестань». Устало и раздраженно бросил Дмитрий Михайлович. От ссоры с женой началась мигрень. Он приложил пальцы ко лбу и зажмурился. «Дай лучше таблетку, голова болит». «Вот видишь!» — злорадно сказала Ирина Васильевна. «Куда тебе лететь? Ты весь больной!» «Черт с тобой! Сам возьму!» Дмитрий Михайлович вышел из комнаты на кухню и вдруг понял, что не знает, и никогда не знал, где в его собственной квартире хранятся лекарства. В этом шкафчике? Вот в этом? Или вообще не здесь, а в комнате жены? Или в холодильнике? Кажется, он видел там на полке какие-то банки. Пока Дмитрий Михайлович мучительно соображал, где ему искать, за спиной появилась жена. «На вот!» — она протянула ему обладку ибупрофена. Муж схватил, засунул в рот сразу две и запил водой из чайника. «И как же ты туда полетишь, в Эквадор?» — насмешливо спросила Ирина Васильевна. «Ты же никогда нигде не был». «Полечу», — упрямо ответил Дмитрий Михайлович. Утром следующего дня она проснулась рано, в начале 7-го, но в квартире уже никого не было. Ирина Васильевна до последнего не верила, что муж решится на это безумие, полет на другой конец земного шара. Столько времени, а главное — денег. Да и зачем? Вот вопрос. На всякий случай она проверила другие комнаты. Нет, действительно уехал. На кухонном столе нашла записку. Напиши ей ВКонтакте, что я лечу. Буду в Эквадоре 10 февраля. Тогда впервые за долгое время Ирина Васильевна заволновалась. А что, если дочь не ответит? Как он будет ее искать там, в незнакомой стране, да еще без языка? В то, что муж за 2 месяца выучил испанский с какой-то там Сашкой-вебкамерницей, она, разумеется, не верила. Господи, вот жили же хорошо, спокойно, так нет, понесло его на приключения. Однако все-таки выполнила его просьбу. Для этого пришлось засветить фальшивую страницу, с которой они следили за аккаунтом дочери. Та ответила не сразу, но все-таки ответила, сдержанно поприветствовала, удивилась, конечно, но пообещала связаться с отцом. Ирина Васильевна хотела что-то спросить еще, написать, задать вопросы, но потом спохватилась. Главное сейчас не это. Главное, чтобы муж долетел, чтобы они встретились, чтобы потом вернулся. Сколько раз она мечтала о том, чтобы вот так, в одиночестве и тишине, сидеть в квартире, чтобы жить для себя и ни от кого не зависеть. А теперь поняла, что пустота жилья пугает ее. Не слышно ничьих шагов. Никто не сидит в туалете, не шаркает ногами по потертому линолеуму. Страшно. Жить одной очень страшно, не знаешь, куда себя деть, а уж умирать тем более. Захотелось даже написать мужу что-то приятное, как-то выразить свое отношение. Она взяла в руки телефон и отправила ему сообщение: «Возвращайся».